Следующее лето оказалось необычайно удачным для кроликов. Безрассудный закон назначил награду за каждого убитого ястреба и сову. Этих пернатых стражей равнин истребили чуть ли не поголовно, и кролики так расплодились, что угрожали теперь опустошить страну. Тогда-то фермеры, более всех страдавшие от ими же изобретенного закона, задумали грандиозную облаву на кроликов. Все местное население приглашено было явиться в назначенное утро на главную северную дорогу графства, с тем, чтобы обойти всю округу, двигаясь против ветра, и загнать кроликов в большой загон, огороженный проволочной сеткой. Собаки не участвовали в охоте, так как они могли выйти из повиновения. Ружей тоже не взяли, потому что в толпе они опасны. Но каждый мужчина и мальчик явился с парой длинных палок и сумкой камней. Женщины следовали за ними верхом или в повозках. Многие из них были вооружены трещотками, охотничьими рогами и связками жестянок. К некоторым повозкам были привязаны старые ведра или пучки дранки, которые, ударяя со спицы колес, увеличивали грохот. А ведь кролики обладают таким тонким слухом, что шум, ошеломительный даже для человека, должен был привести их в полное смятение. Погода стояла ясная, и в 8 часов утра подан был сигнал отправляться в путь. Линия гона вначале растянулась на 5 миль. На каждые 30-40 шагов приходилось по человеку. Повозки и верховые лошади поневоле держались почти исключительно дорог, но загонщики шли напрямик через поле. Люди были расположены приблизительно по 3 сторонам квадрата. Каждый старался шуметь как можно больше и обшаривал палкой все кусты. Отовсюду стали выбегать кролики. Некоторые бросились к загонщикам, но были встречены градом камней, прикончивших многих. Изредка то один, то другой проскакивал мимо и спасался, но таких было очень немного. Облава сметала кроликов в кучу, словно метла, и скоро они уже кишели за каждым кустиком. Когда облава прошла 5 миль, на что потребовалось около 3 часов, был отдан приказ смыкать оба крыла. Промежутки между загонщиками сократились до 10 футов, и облава двинулась к загородке. Кролики очутились в западне. Люди прибавили шагу, десятками убивая слишком близко подбегавших к ним зверьков. Земля была усеяна их трупиками, но число кроликов, казалось, все возрастало. И прежде чем жертвы окончательно были загнаны за загородку, отцепленное пространство в 2 акра представляло собой сплошную, трепещущую массу скачущих, бегающих, мечущихся кроликов. Они кружились и прыгали, ища выхода, но неумолимая толпа сгущалась по мере того, как постепенно суживалось кольцо, и все же масса была втиснута в загон, где некоторые тупо расселись посредине, другие опрометью стали бегать вдоль решетки, а иные пытались запрятаться по углам или друг под другом. А боевой конек? Где был он во время облавы? Облава смела его вместе с остальными, и он одним из первых вбежал за загородку. Однако устроители облавы намеревались не только истребить кроликов, но и отобрать лучших из них, для чего была придумана хитроумная уловка. Загон должен был стать смертью для всех кроликов, за исключением наиболее умных и сильных. Много оказалось тут никуда не годных. Тот, кто воображает, что все дикие животные являются образцом совершенства, удивился бы, увидев, как много было в загоне хромых, увечных и хилых. То была победа наподобие римской. Слабосильным предстояло избиение. Отборнейшие кролики предназначались для арены. Арены? Да, для садков скакового клуба. В этой заранее приготовленной огромной западне были расположены вдоль стен ряды маленьких ящиков, по крайней мере 500. Каждый ящик был рассчитан на одного кролика. Самые проворные из кроликов первыми попали в загон. Одни были проворные и глупы, очутившись внутри, они принялись метаться. Другие были проворные и умны, Эти поспешили воспользоваться ящиками и спрятались в них. Все ящики были полны. Этим способом были отобраны быстрейшие и умнейшие, способом, разумеется, не безошибочным, но самым простым и удобным. Эти 500 предназначались для обучения борзых собак, остальные 4 с лишним тысячи были беспощадно истреблены. А 500 ящиков с 500 ясноглазыми кроликами были в тот же день погружены в поезд, и среди них находился Джек, боевой конек. Кролики легко относятся к превратностям судьбы, и не следует воображать, что заключенные испытывали больший страх после того, как утих шум облавы. Когда же они прибыли на скаковое поле в большом городе и были осторожно вынуты один за другим, им не на что было пожаловаться. Они очутились в просторном загоне, где находилось много вкусной пищи, и не было никаких врагов. Тренировка их началась с первого же утра. Открыли ряд двериц, ведущих на примыкавшее к загону обширное скаковое поле. Когда кролики разбрелись по этому полю, явилась гурьба мальчиков и принялась их гонять, пока все они не оказались опять в прежнем загоне, называвшемся пристанью. Эти упражнения продолжались несколько дней, и кролики поняли, что спасение следует искать только в пристани. Тогда начался второй урок. Всю стаю выгнали через боковую дверь на длинную дорожку, которая огибала скаковое поле и вела в другой загон на противоположном его конце. Дверца этого загона открылась, и мальчишки с собаками погнали кроликов по полю. Некоторые из молодых по привычке делали разведочный скачок, а низко, стелясь над землей, во главе всей погони скакал великолепный черный с белыми пятнами кролик. На его стройные ноги и блестящие глаза все обратили внимание уже в загоне. Теперь же, оказавшись на поле, он повел за собою всю армию, опередив ее ровно настолько же, насколько большинство кроликов опередило собак. «Гляньте, гляньте на этого! Ну, разве не боевой конек?» — крикнул конюх-ирландец, и эта кличка так и осталась за Джеком. Пробежав половину поля, кролики внезапно вспомнили о пристани и бросились к ней, как снежная вьюга по сугробам. В этом и заключался второй урок — нестись прямо к пристани, как только их выпустят. За неделю все кролики успели его выучить и были готовы к торжественному состязанию скакового клуба. Боевой конек был хорошо знаком теперь конюхам и посетителям, одна окраска уже выделяла его. Кроме того, длинноухая стая сама признавала его своим вожаком. Служители клуба держали пари не только на собак, но и на него. Любопытно, выпустит ли в этом году старик Дигнам своего Минки? Если да, бьюсь об заклад, что боевой конек обгонит и Минки, и его напарника. Ставлю 3 против 1, что моя Джен сцапает боевого конька еще до большой трибуны, — заявил какой-то владелец собак. — Идет, — отозвался ирландец Микки. — Мало того, ставлю месячное жалование, что из здешних собак ни одной не заставить боевого конька хоть раз свернуть с пути за всю скачку. Так они спорили и гадали, и с каждым днем росло число людей, убежденных в великих способностях боевого конька. Состязания начались солнечным утром. Большую трибуну переполнила городская публика. Псари водили борзых поодиночке и попарно. Спины собак были покрыты попонками, но это не мешало видеть их мускулистые ноги, змеиные шеи, изящные головы с длинными челюстями и блестящими подвижными желтыми глазами. Эти собаки были удивительнейшими приспособлениями для бега, созданными из плоти и крови природы и человеческим хитроумием. Псари берегли их, как зеницу ока, ухаживали за ними, как за детьми, тщательно следили, чтобы они не ели отбросов и не обнюхивали непривычных предметов, а главное, не подпускали к ним незнакомых людей. На этих собак ставились большие деньги, и бывали случаи, когда коварно подсунутая приманка, кусок особо приготовленного мяса, Даже искусно составленный запах обращали великолепного скорохода в апатичного лентяя и разоряли его владельца. Собак выпускают на арену парами, так как всякое состязание является в то же время поединком. Псы, выигравшие первый забег, разбиваются на пары. При каждом испытании из-за загородки выпускают одного кролика, которого дожидаются на сворке две собаки-соперницы. Как только кролик отбежит на достаточное расстояние, стартер ставит обеих собак рядом и спускает их сразу. На поле дожидается верхом на хорошей лошади судья в красном костюме. Он следует за собаками. Помня пройденный курс наук, кролик мчится через поле к пристани на виду у большой трибуны. Собаки следуют за ним. Когда первая собака приблизится к кролику, он начинает увертываться от нее. Каждый раз, когда кролик сворачивает с прямого пути, собаки прибавляются очки, а умерщвление зверька считается окончательной победой. Иногда собака расправляется со зверьком в 100 шагах от старта, значит, кролик плох. Чаще это происходит напротив большой трибуны, но в исключительных случаях кролику удается укрыться в пристани. Возможны 4 развязки. Немедленное убийство кролика, скорое возвращение кролика в пристань, смена собак, которым угрожает разрыв сердца от долгого бега под палящим солнцем, и, наконец, для тех кроликов, которые продолжают увертываться и изматывать собак, но не возвращаются в пристань, держится про запас заряженное ружье. Вокруг кроличьих садков плутни и подтасовок так же много, как и на скачках, поэтому как и на скачках тут не мешает иметь судью и стартера, достойных доверия. Накануне следующего состязания состоялась случайная встреча между ирландцем Микки и неким человеком в бриллиантовых перстнях. Микки угостили сигарой. Казалось бы, что ж тут необыкновенного? Но сигара была завернута в зеленую обертку, искусно сдернутую с нее перед закуриванием. Американские доллары зеленого цвета. Последовало несколько небрежных слов. «Если бы завтра вас поставили у старта, а Минки Дигнама проиграл бы, то я дал бы вам еще одну сигару. Если я буду у старта, я могу так повернуть дело, что Минки не получит ни одного очка, да и его напарник тоже». Вот как его собеседник, видимо, заинтересовался. «Прекрасно, так и сделайте. Вы получите 2 сигары. Стартер Слаймен всегда работал честно и отверг немало соблазнительных предложений. Это было известно всем. Большинство доверяло ему, но имелось и несколько недовольных. Поэтому, когда к распорядителю подошел господин со множеством золотых брелоков и выдвинул против Слаймена несколько серьезных обвинений, подкрепив их уликами, пришлось поневоле отставить его временно от обязанностей, и на его месте воцарился Микки Ду. Микки был беден и не слишком щепетилен. Ему представлялся случай заработать годовое жалование за 1 минуту, да еще не причинив никому вреда, ни собаке, ни кролику. Один кролик внешне мало отличается от другого, всем это известно. Весь вопрос в том, чтобы умело выбрать кролика. Первые забеги кончились. Было выпущено и убито 50 кроликов. Микки выполнял свои обязанности безупречно. Все пары собак были спущены без единого нарушения правил, и он остался стартером. Теперь приближался финал кубка, заключительные забеги и большое пари. Стройные, изящные борзые дожидались своей очереди. Минки и его соперник бежали в первой паре. Дело до сих пор велось добросовестно, и кто может сказать, что дальше началась нечистая игра? Микки же был вправе выпустить любого кролика. — Номер 3! — крикнул он помощнику. Из ящика выскочил боевой конек с черно-белыми ушами. Каждый его прыжок равнялся 5 футам. Испуганно глянув на непривычную ему толпу, он сделал поразительный по высоте разведочный скачок. «Гррррр!» — закричал стартер, а его помощник забраванил палкой по решетке. Прыжки боевого конька увеличились до 8-9 футов. «Гррррр!» — и они возросли до 10, до 12. Когда он отбежал на 30 шагов, спустили борзых. Одновременно и без какой-либо задержки. Впрочем, многие находили, что довольно было бы отпустить кролика и на 20 шагов. Гррр, гррр, и боевой конек поплыл 14-футовыми скачками, ни разу не подпрыгнув для разведки. Гррр, чудесные собаки! Как они мчались по полю! Но далеко впереди, как белая чайка, как облачко, несся боевой конек. Дальше, мимо большой трибуны. Уменьшалось ли расстояние между кроликом и собаками? Нет, увеличивалось. В меньшее время, нежели требуется, чтобы это описать, черно-белый пушок впорхнул в дверь пристани. Дверь, так похожую на добрый старый куриный лаз в заборе. Борзые остановились под гром насмешек. Толпа кричала «Ура!» боевому коньку. Как хохотал Микки! Как ругался Дигнам, а репортеры писали, писали, писали. На следующий день во всех газетах появилась заметка. Чудесное достижение кролика. Кролик по имени Боевой Конек разбил на голову двух знаменитых в спортивном мире собак. Между владельцами собак произошел яростный спор. Поскольку забег окончился в ничью, собак допустили на второе состязание, но после первого гона они были так утомлены, что на этот раз бежали вяло. На другой день Микки встретился с человеком в бриллиантовых перстнях. Случайно, конечно. Хотите сигару, Микки? Благодарю вас, сэр. Уж так они хороши, что не отказался бы еще от одной. Покорно благодарю, сэр. С этого дня боевой конек сделался гордостью ирландца. Стартеру Слаймену с почетом вернули его должность. Микки пришлось по-прежнему выпускать кроликов, но это привело только к тому, что с этих пор Микки начал сочувствовать кроликам. Кроликам, а не собакам. И даже не всем кроликам, а боевому коньку, потому что один он прославился из 500. Уцелевших от облавы. Были и другие, достигавшие пристани и выступавшие по нескольку раз, но один только Джек пробежал все поле, ни разу не свернув с прямого пути. Состязания происходили 2 раза в неделю. Каждый раз гибло от 40 до 50 кроликов. Из 500 пленников скоро не осталось почти никого. Боевой конек участвовал в каждом состязании. И каждый раз достигал пристани. Микки приходил в дикий восторг, восхваляя таланты своего любимца. Он искренне любил длинноногого бегуна и упорно утверждал, что для любой собаки великая честь потерпеть поражение от такого молодца. Кроликам крайне редко удается благополучно пробежать все поле, и когда боевой конек проделал это 6 раз подряд, не сбиваясь с прямого пути, о нем заговорили в газетах, и после каждого состязания появлялась заметка «Боевой конек снова, ни разу не свернув с пути, скрылся в пристань». Старожилы говорят, что в наше время совсем исчезли хорошие собаки. После 6-й победы все кроличьи сторожа пришли в восторг, а главный их командир Микки ликовал исступленно: «Черт побери! Его надо выпустить на волю. Он заслужил свою свободу не хуже всякого американца», — говорил он в надежде повлиять на патриотическое чувство распорядителя состязаний, бывшего в сущности владельцем кроликов. — Ладно, Микки, когда дойдет до 13 раз, можешь отправить его обратно на родину, — был ответ. — Право, сэр, отпустите его сейчас. Нет-нет, он мне нужен, чтобы проучить несколько новых собак. — Значит, по рукам, сэр, 13 раз, и он свободен. В это время была доставлена новая партия кроликов, и один из них оказался очень похож окраской на боевого конька, хотя бегал он совсем не так быстро. Микки, во избежание ошибок, посадил боевого конька в ящик, чтобы пометить ему уши щипцами, которые занял у контролера. На тонком хряще ясно отпечаталась звездочка, и Микки воскликнул: «Ты будешь получать по звездочке за каждое состязание!» И он пробил на правом ухе 6 меток подряд. «Теперь все в порядке, боевой конек. Ты станешь свободнейшим из свободных кроликов, когда заработаешь себе 13 звезд. На нашем флаге тоже было 13 звезд, когда мы заработали свою свободу». Соединенные Штаты после освобождения из-под власти Англии состояли всего из 13 штатов, поэтому первоначально на американском флаге было 13 звезд. Теперь число штатов дошло до 50, и, соответственно, с этим увеличилось число звезд на флаге. На следующей неделе боевой конек победил новых борзых, и звезды перевалили уже с правого уха на левое. Еще неделя, и у него были все 13 звезд, 6 на левом ухе и 7 на правом. Газеты шумели о его подвигах. «Ого-го!» — торжествовал Микки. «Ты теперь вольный кролик, боевой конек. 13 — счастливое число! Никогда она меня не обманывала!» «Да, да, я знаю, обещал», — сказал распорядитель. «Но мне хочется выпустить его еще разок. Я поставил на него деньги против одной из новых собак. Это ему не опасно, он превосходно с ней справится. Да ну же, Микки, не упрямься, ведь бегают же собаки по 2 и по 3 раза в день. Почему бы кролику еще раз не побегать?» «Собаки не ставят жизнь на карту, сэр. Отстань!» В загородке прибавилось много новых кроликов, крупных и мелких, миролюбивых и воинственных. Один рослый самец с диким нравом, увидев поутру стремительное возвращение Джека в пристань, воспользовался случаем, чтобы напасть на него. В другое время Джек щелкнул бы его по голове, как сделал это однажды с кошкой, и мгновенно разделался бы с ним, но теперь драка затянулась. Царапины и ушибы, полученные перед гонкой, повлияли на резвость Джека. Начало этого состязания ничем не отличалось от предыдущих. Боевой конек понесся легко и низко с поднятыми ушами. В 13 звездах свистел ветерок. Вслед за ним мчались пес Минки с новичком Фанго, и, к удивлению стартеров, расстояние между ними и кроликом уменьшалось. Боевой конек замедлил бег, и как раз перед большой трибуной старый Минки заставил его свернуть с прямого пути. Зрители восторженно заорали, так как все хорошо знали участников состязаний. Через 50 шагов Фанго, в свою очередь, сбил кролика с пути, и состязавшие свернулись прямо к старту. Там стояли Слаймен и Микки. Кролик лавировал, борзые настигали его. В тот самый миг, когда гибель казалась неминуемой, боевой конек прыгнул прямо на Микки. Микки схватил его на руки, отбиваясь ногами от рассвирепевших собак. Едва ли Джек сознавал, что Микки ему друг. Он только повиновался старинному инстинкту, повелевающему бежать от верного врага к возможному доброжелателю. Но по счастливой случайности оказалось, что он не мог поступить разумнее. Публика радостно зашумела, увидев Микки с его любимцем на руках. Но владельцы собак запротестовали: «Неправильно, надо довести дело до конца». Они обратились к распорядителю, тот ставил на Джека против Фанго и, раздосадованный неудачей, назначил новый забег. На силу Микки удалось выговорить для кролика хотя бы 1 час отдыха. И вот Джек снова пустился бежать с Фанго и Минки по пятам. Теперь он бежал лучше, чем в прошлый раз. Но за трибуны его заставил повернуть сначала Фанго, а потом Минки. Джек прыгал направо, налево, бросался из стороны в сторону и еле ускользал от врагов. Так длилось несколько минут. Микки видел, что уши Джека начинают обвисать. Собака прыгнула к кролику. Джек проскользнул почти под ее брюхом и увернулся для того лишь, чтобы встретиться со второй собакой. Теперь оба его уха лежали плашмя на спине. Однако борзые тоже начали уставать. Они высунули языки. Челюсти, вздымавшие собака, были все в пене. Уши боевого конька снова взлетели кверху. Казалось, усталость псов вернула ему бодрость. Он ринулся по прямой линии к пристани. Но прямая линия была для собак легче поворотов. Ему опять пришлось завернуть, снова начав отчаянную игру. Владельцы борзых испугались за здоровье своих собак, и были спущены еще две свежие борзые. Эти уж наверняка прикончат кролика. Боевой конек напряг последние силы. Он оставил первых двух борзых далеко позади и уже подходил к пристани, как подоспели вторые. Ничто, кроме лавирования, не могло спасти его. Уши Джека повисли, и сердце колотилось о ребра, но дух был еще силен. Он метался, делая зигзаги. Собаки натыкались друг на друга. Казалось, вот-вот они схватят его. Одна из них отщипнула кончики его длинного черного хвоста, и все же он увернулся. Но достигнуть пристани он уже не смог. Счастье ему изменило. Против воли он очутился снова у большой трибуны. Тысячи нарядных дам смотрели на него. Срок забега истекал. Вторые собаки начинали уже уставать, как вдруг на них налетел Микки, выкрикивая безумные, бессвязные слова: «Негодные твари! Подлые мерзавки!» И он яростно бросился к собакам. Сбежали служители и оттащили прочь Микки, продолжавшего осыпать людей и собак самыми оскорбительными ругательствами. «Честная игра! Вот что вы зовете честной игрой! Лгуны вы, грязные обманщики, кровожадные трусы!» Его уволокли с поля. Последнее, что он увидел, были четыре собаки, устало преследующие слабого, загнанного кролика, да судья на лошади, подающий знак человеку с ружьем. Ворота захлопнулись за Микки. Он услышал два выстрела, гомон голосов, смешавшихся с визгом собак, и понял, что для Джека, боевого конька, наступила развязка номер четыре. На беговое поле его не пустит. Недолго думая, Микки помчался к пристани. Он увидел Джека, боевого конька, ковыляющего к пристани с полуповисшими ушами. Он понял, что стрелок промахнулся. Попал не в того, в кого следовало. Одну раненую борзую уносили с поля, около другой хлопотал ветеринар. Микки оглянулся, схватил ящик, поставил его в угол пристани, бережно загнал в него измученного беглеца, закрыл крышку. Затем с ящиком под мышкой перелез через забор, незамеченный во всеобщем смятении, и исчез. Все равно его прогнали бы. Микки ушел из города пешком, сел в поезд на ближайшей станции и через несколько часов очутился в кроличьей стране. Солнце давно зашло, и над равниной стояла звездная ночь, когда Микки осторожно открыл ящик, и здесь, среди ферм, живых изгородей и трав, тихонько выпустил боевого конька на свободу, сказав при этом: «Не в первый раз старая Ирландия выпускает на свободу 13 звезд». Секунду боевой конек озирался в недоумении, затем сделал 3 или 4 длинных прыжка и 1 разведочный, чтобы обозреть местность. Тогда, развернув свои украшенные почетными звездами уши, он понесся навстречу так трудно отвоеванной свободе, вновь бодрый и сильный, и затерялся во мраке своих родных равнин. С тех пор его часто видели в каскаду. Много раз в этой местности устраивались облавы. Но, должно быть, он изобрел какой-нибудь новый способ спасаться от людей, так как среди всех тысяч убитых и пойманных кроликов ни разу более не попадался кролик со звездами на ушах. Джек — боевой конек.